Чем это вы двое, черт возьми, занимаетесь? Ничем, ничем. Поравнявшись с драчунами, отец Шона нахмурился. Уйдите-ка с мостовой. Мальчики поднялись на тротуар, туда, где стоял отец. Разве вы не втроем были? Мистер Дивайн огляделся по сторонам. А где Дэйв? Что? Дэйв. Отец Шона пристально смотрел на них. Ведь Дэйв был с вами, так? Мы подрались на улице. Что? Мы подрались на улице, и нас застукала полиция. Когда это было? Да минут пять назад. Ладно. Итак, вас застукала полиция, и они забрали Дэйва. Отец Шона опять рассеянно огляделся. Посмотрел в одну сторону, в другую. Они что? Забрали? Чтобы отвезти его домой. Я соврал, сказал, что живу здесь, а Дэйв сказал, что он с Плешки, и они... Что ты такое плетешь? Шон, как выглядели эти полицейские? А? Они были в форме? Нет, нет, они... Тогда откуда ты знаешь, что это полицейские? Я не знаю. Они... Они что? У него жетон был, сказал Джимми, на ремешке. Какой из себя? Золотой. Ладно. А надпись какая? Надпись? Ну, слова были написаны какие-нибудь? Ты прочел там что-нибудь? Заметил надпись? Нет, не знаю. Билли? Они подняли головы. На крыльце стояла мать Шона. И на лице ее было сдержанное любопытство. Послушай, дорогуша, позвони в полицейский участок, хорошо? Узнай, не забирала ли полиция мальчика за драку на улице. Мальчика? Дэйва Бойла. О, Господи! Надо матери его... Давай пока не будем, а? Подождем, что скажут в полиции. Согласна? Мать Шона пошла в дом, а Шон глядел на отца. Тот словно не знал, куда ему девать руки. Он сунул их в карман и потом вытащил, вытер о штаны. Потом чертыхнулся себе под нос и стал глядеть вдоль улицы, как будто Дэйв маячил где-то на перекрестке. Пляшущая бесплотная фигурка. Невидимый Шону мираж. «Она была коричневая», — сказал Джимми. «Что? Машина. Темно-коричневая, по-моему, вроде Плимута. А еще что-нибудь?» Шон попытался представить себе машину, но не сумел. Она виделась ему лишь темным силуэтом, застившим зрение, но остававшимся где-то на краю сознания. Силуэт этот загораживали оранжевый пинто миссис Райан и низ живой изгороди, за которыми Шон ничего разглядеть не смог. «Она яблоками пахла», — сказал он. «Что? Ну, запах такой, яблочный». «Машина пахла яблоками». «Яблоками», — повторил отец Шона. Час спустя в доме Шона на кухне двое полицейских допрашивали Шона и Джимми, засыпая их вопросами. А потом еще какой-то парень рисовал, с их слов, портрет тех двоих в коричневой машине. Толстомясый блондин на рисунке получился еще злее, а рожа его вышла еще шире. Второй же, тот, что все глядел в зеркальце бокового вида, на портрете вообще не вышел, так, пятно какое-то с темными волосами, потому что ни Шон, ни Джимми не запомнили его лица. Потом появился отец Джимми, сердитый, растерянный. Он стоял в углу кухни, глаза у него слезились, и он слегка покачивался, как будто позади него пошатывалась стена. С отцом Шона он не разговаривал, и никто не обращался к нему. Обычная его живость, юркость сейчас поубавились, и он казался Шону меньше и словно бесплотнее. Ему даже почудилось, что если на мгновение отвести глаза, фигура эта исчезнет, сольется с рисунком на обоих. После 4-5 серий вопросов все они выкатились. Полицейский, парень, что рисовал портреты, и Джимми с отцом. Мать Шона отправилась в спальню, закрыла дверь, и спустя некоторое время оттуда донеслись приглушенные рыдания. Шон сидел на крыльце, и отец объяснял ему, что он ничего плохого не сделал, что они с Джимми молодцы, не дали себя зацапать тем, что в машине. Потом отец похлопал его по коленке и заверил, что все будет в порядке. Дэйв к вечеру окажется дома. Вот увидишь. Отец замолчал. Он тянул свое пиво, сидя рядом с Шоном, но Шон чувствовал, что мысли его далеко. Может быть, там, в спальне, с матерью, или внизу, в подвальной мастерской, с его птичьими домиками. Шон глядел на улицу и видел ряды автомобилей, поблескивающих глинцевитым блеском. Он твердил себе, что все случившееся — часть какого-то разумного плана. Просто план этот пока что ему не ясен. Но когда-нибудь он поймет этот план. Адреналин, бушевавший в его венах с той минуты, как Дэйва увезли, и они с Джимми, сцепившись, покатились по асфальту, наконец-то выделился через поры, улетучился. Перед ним было место, где они подрались. Он, Джимми и Дэйв Бойл. Вон там, возле стоявшего Бель-Эра. И он ощущал в теле пустоту, ждал, чтобы новый всплеск адреналина заполнил эту зияющую дыру. Ждал, чтобы случившееся, перегруппировавшись, обнаружило свой тайный смысл. Он ждал, разглядывая улицу, слушал уличный шум, жадно вбирал его до тех пор, пока отец не поднялся, и они не пошли в дом. Джимми шел на плешку, семеня за отцом. Старик слегка покачивался и дымил, не переставая, докуривая окурки до конца и тихонько бормоча что-то себе под нос. Дома старик его выпарит, а может, порки и не будет, трудно сказать. Когда отец потерял работу, он запретил Джимми и нос сказать к Дивайнам, и Джимми опасался теперь, что придется поплатиться за то, что нарушил запрет. Но, может быть, это будет и не сегодня. Отец выпил и был какой-то вялый, сонный. В таком состоянии он обычно, придя домой, присаживался у кухонного стола и там все добавлял и добавлял, пока не засыпал, сидя, положив голову на руки. Но на всякий случай Джимми все же шел в нескольких шагах сзади, подбрасывая в воздух мячик и ловя его бейсбольной перчаткой-ловушкой, которую он стянул в доме у Шона, когда полицейские прощались с Дивайнами. А им с отцом никто и слова не сказал на прощание, и они пошли по коридору к выходу. Дверь в комнату Шона была приоткрыта, и Джимми углядел там валявшиеся на полу бейсбольную перчатку и мяч. Он шмыгнул в комнату и подобрал их, и они с отцом тут же ушли. Он сам не понимал, зачем стянул перчатку. Не ради же удивленного одобрения и даже гордости, мелькнувших в глазах старика, когда он стащил эту перчатку, черт ее возьми, да и его тоже. Похоже, это из-за того, что Шон ударил Дэйва Бойла и струсил угнать машину, и разных других случаев, поднабравшихся за год их дружбы, когда, что бы Шон ни давал, не дарил Джимми билеты на бейсбол, половину соевого батончика, во всем Джимми чудилась подачка. Остащив эту перчатку и идя с ней как с трофеем, Джимми чувствовал подъем, чувствовал радостное воодушевление. Лишь переходя Бакингем-авеню, он вдруг ощутил знакомый стыд и смущение от того, что украл, и гнев на те обстоятельства и на тех людей, что заставляют его красть. Зато потом, уже на Крессент, на подходе к плешке, его охватила гордость. Он глядел на замызганные трехэтажки и сжимал в руке бейсбольную перчатку. Джимми стащил перчатку, ему было стыдно. Ведь Шон ее хватится. Но он стащил перчатку, которой хватится Шон, и это было приятно. Джимми глядел, как перед ним плетется, оступаясь его отец. Казалось, старый хрен вот-вот свалится и угодит в собственную лужу. А Шона он ненавидел. Да, Шона он ненавидел. И было мерзко вспомнить, что они дружили. И он знал, что хоть всю жизнь не будет хранить эту перчатку, беречь ее, он никогда и ни за что на свете не возьмет ее в игру. Лучше смерть. Джимми глядел на простиравшуюся перед ним плешку, идя вслед за отцом под эстакадой надземки, туда, где затихает Крессент, а товарники громыхали мимо старого занюханного магазина для автомобилистов, проносясь к тюремному каналу. В глубине души он знал, знал наверняка, что Дэйва Бойла они больше не увидят. Там, где жил Джимми, на Рестер-стрит, воровство было в порядке вещей. Сам он в 4 года украл обруч, в 8 — велосипед. У старика сперли автомобиль, а мать стала развешивать выстиранное белье в доме, потому что во дворе постоянно пропадало с веревки то одно, то другое, и кража — совсем не то же самое, что потеря. Кража, и ты это точно знаешь, уже навсегда. Вот он и думал сейчас о Дэйве. А может быть, и Шон испытывает то же самое чувство, думая о своей бейсбольной перчатке, разглядывая то место на полу, где она лежала, и зная, нутром чувствуя, что никогда, никогда она не вернется назад. И все это вдвойне грустно еще и потому, что Джимми любил Дэйва. Любил, хотя не мог сказать, за что. Что-то в нем было особенное. Может, его способность всегда находиться рядом, даже если нередко ты не замечал его присутствия.